И литературная судьба у Кузьмина странная. После 1905 года вкусы русской передовой публики начали меняться. Всевозможные дерзания ее утомили. После громов первых лет символизма хотелось простоты, легкости, обыкновенного человеческого голоса. Кузьмин появился как нельзя вовремя. Первое стихотворение его первой книги начиналось строчками, прозвучавшими тогда как откровение. «Где слог найду, чтобы описать прогулку, шабли во льду, поджаренную булку?» Вот-вот, именно. Все устали от слога высокого, все хотели прекрасной ясности, которую провозгласил Кузьмин. И редко чье имя произносилось с большим вниманием и надеждой, чем тогда имя Кузьмина. И не только читателями, но и людьми, чье одобрение вряд ли можно было заслужить не по праву. Вячеславом Ивановым, Иннокентием Анинским. Для лучшей части тогдашней поэтической молодежи имя Кузьмина было самым дорогим. Они пленительны и сейчас, его ранние вещи. И сейчас, когда очарование новизны прошло, а все недостатки этой поэзии проступили. Перечтите «Сети», «Осенние озера», первые три тома рассказов, «Куранты любви». При всех частностях это прекрасное достояние русской литературы, и это, я думаю, в ней останется. Но зачем же переписывать? У меня почерк хороший. Если написали, так и включайте. Он выстрадал свою философию. В начале будущей недели пойдем сниматься к Буассона. Прекрасная ясность, опасная легкость. У Кузьмина было все, чтобы стать замечательным писателем. Не хватало одного — твердости. Куда ветер подует? Ветер подул сначала в сторону бульварного романа, потом обратно к стилизации, потом к Маяковскому, потом еще куда-то. Для судеб русской поэзии эта смена ветров уже давно стала безразличной.